тогда, когда в церкви совершается память святителя Божия, который прославлен в лике святых, читается это удивительное Евангелие. И действительно основоположником пасторства подлинного, как всего в церкви явился Господь Иисус Христос. Потому что одно дело исполнять свою административную должность, как требуется для каждого епископа, а епископ воистину он продолжает дело Христа на земле, что называется, святитель, потому что все в церкви источником освящения является святитель, архипастырь. И он освящает храм, он благословляет антиминс, на котором совершается служба, он поставляет священников, диаконов, и вот все, что в церкви поместно совершается, все исходит от него. Ну, лучше сказать, через него. Потому что каждый епископ, он продолжает апостольское служение. И некоторые епископы даже величаются равноапостольными, когда их труды вполне можно сравнить вот с тем подвигом, который несли святые апостолы. И вот какая бывает радость для народа Божьего, не только во время земной жизни, но и после, когда пастырь соответствует тому ожиданию, которое имеет внутри своего сердца народ Божий и сам Господь. И вот когда это соответствие достигается подвигом данного человека, тогда появляется вот такой удивительный результат, как Митрофан Воронежский или другие святители Божии, которых мы прославляем. Потому что есть такое понятие в нашей обычной жизни – соответствие или несоответствие должности. И это очень такое, ну, разумная и правильная оценка. И вот каждый человек, потому что это распространяется не только на святителя, но и распространяется и на священника, и на мирянина, и вообще даже на отца с матерью. Вот об этом нам неплохо бы задуматься. Потому что у каждого человека есть в жизни некое предназначение, данное ему от Бога. А уж каждый крещенный человек должен и соответствовать и своему крещению. Должен соответствовать тому ожиданию, которое об данном человеке имеет народ Божий и сам Господь Иисус Христос. Есть у нас церковный такой термин. Достоинство. Вот, например, некоторые из нас и даже неоднократно участвовали в таинстве посвящения в священный сан. Вот здесь во время освящения храма Митрофана Воронежского святейшим патриархом отца Владимира посвящали в иерейский сан, и многие из вас присутствовали, и вот патриарх возглашал аксиос. Аксиос по-гречески значит достоин. Что значит? Некий человек достоин вот встать на эту ступень священства. То есть его подготовка к этому вполне достаточна. Но священническое служение это не только правильно и умело совершать чины церковные, знать устав, разбираться в том или ином священнодействии, как это все производить. Но Господь возлагает еще на каждого, кто берется за этот труд, еще обязанность у пасторства. И как Он является пастырь-начальником, ему никому на земле нельзя было никого привести в пример. Поэтому Господь вынужден был говорить о себе. Я есть дверь. Мною кто внидет, спасется. И вот на каждого пастыря возлагается тоже такая обязанность, чтобы для того, кто приходит к церкви, стоит у ее порога, чтобы он оказался вот этой дверью. Потому что дверь, она может быть просто закрыта наглухо. И любой священник может так себя вести, что общение с ним, это будет как с закрытой дверью. Но дверь еще имеет тенденцию внезапно распахиваться настежь, и тогда человек вообще отлетает, летит просто с лестницы от этой двери. И так священник может себя вести, что от него люди будут просто отлетать, как мячики, как от сильно раскрываемой ветром двери. Господь говорит, что пастырь, он должен быть открытой дверью, чтобы именно через него. Поэтому у нас на Руси такой обычай завелся очень древний, что священник, он даже и внешним должен напоминать Христа. Иметь длинные волосы, бороду, и вот этот соответствующий вид как бы должен и восприниматься. Именно, что через него это происходит. Не значит, что он, священник, есть какой-то особенный человек. Нет, он абсолютно такой же, как все люди. Но с него больший спрос, потому что он в церкви поставлен на определенное служение, и ожидания от него гораздо больше. Один спрос с прапорщика, другой спрос с генерала. Это совершенно понятно. То же самое и в церкви. И вот очень важно и для нас, для священников, и для каждого мирянина оправдать то, что возлагает на нас Господь, оказаться достойным вот этого звания. И вот каждый из нас, трудясь в своем послушании, вот мы недавно говорили о том, что вообще христианское делание, оно состоит из трех вещей. Молитва, чтение и рукоделие. Вот рукоделие для священника, это не только его богослужебная обязанность, но это еще пастырство. Чтобы через него люди приходили ко Христу. Не застревали на нем, потому что священник может так устроить, и некоторые ловко это довольно делают, что начинают пасти самих себя. Потому что это вообще-то очень удобно и просто можно сделать. И получается так, что пастор просто даже и забывает о Христе, а думает о том, как бы только он был доволен, как вот дальше не идет. Вся церковная жизнь упирается только в священника. А цель священника – быть именно проводником. Его роль священника, она служебная. Его задача – облегчить путь, научить, показать. Но путь ко Христу, а не к самому, себе. Пойдем дальше. По учению церкви, священниками являются не только епископы и иереи, но является каждый мирянин. Апостол учит: вы есть царское священство, народ святой, люди, взятые в удел. Действительно так. Вот возьмем сегодняшнее наше священнодействие, божественную литургию, которая совершается руками священников, с помощью диаконов, но совершается и всеми вами. Вашим участием в этом. Мы являемся все участниками этого таинства. Участниками, а в конце и причастниками. Мы все в этом участвуем. Вот это всеобщее наше участие, это и есть реализация нашего священства. Что это значит? А это значит, что в свою меру и каждый христианин, независимо от возраста, пола, состояния здоровья, он призван к священству. Просто роль разная. Ну, и так и в церкви, у епископа одна роль в священном действии, у иереев другая, у диаконов третья, у алтарников четвертая, у чтецов пятая, у певцов шестая, у мирян седьмая. У каждой исполняет свою роль. И без этого невозможно. Устраним одно звено, допустим, хор. Богослужение не совершается. Устраним народ. Богослужение не совершается. Устраним священника. Не совершается. Устраним диакона. Не совершается. Это уже будет неполнота церковной службы. А без епископов вообще и нету церкви. Потому что пока священники живы, церковная жизнь будет продолжаться. Когда они умрут, все. Если истребить всех епископов, исчезнет и церковь Божия. Потому что через них, а священники сами себя не могут поставлять. Это только иногда на Украине возникает такая вещь. В Канаде до сих пор живут такие самосвяты. Но это от невежества. От того, что люди не учились в семинарии и вообще не понимают. Там было там в начале века группа священников, собрались, поднатужились и поставили себе епископа. Но он все равно остался простым мужиком, сколько бы они там книг не читали. Потому что это против установления церковного. Господь этого не заповедовал. Сами священники никаких священников поставлять не могут. Так вот, каждый из нас, из христиан, мужчин и женщин, и даже детей, он должен также являться для людей внешних, для церкви, вот этой дверью, через которую человек внешний для церкви, подойдя к нему, мог сделать шаг. Куда? По направлению к церкви, по направлению ко Христу. Если мы, каждый из нас, окажемся достойными своего звания, если мы окажемся не препятствием своей там злобы, грубостью, невниманием или невежеством, что еще хуже? Потому что при нашем церковном невежестве мы можем человеку дать такой совет или дать такой ответ, что он пойдет не ко Христу, а в противоположную сторону. Если не знаешь, то просто молчи. И пусть твой смиренный, скромный облик с сомкнутыми устами свидетельства о Христе. Кому не дано учить, тот пусть не учит. Кому не дано учить, а он учит, говорил преподобный Силуан, тот оскорбляет величие Божие. Вот это у нас не должно быть. Только в ту меру, в которую мы точно знаем, точно понимаем, что соответствует церкви, не соответствует каким-то нашим фантазиям, а реальной церковной жизни, церковному учению, то, пожалуйста, но не сверх того. Поэтому на самом деле и Господь это учит тому. Не только епископ, не только священник может быть соблазном для людей внешних, но и каждый мирянин. И мы с этим постоянно сталкиваемся. В этих жалобах людей мирских, которые далеко отстоят от церкви. Что как только приближается к церкви, там меня окружают такие люди с такими речами, с такими советами, с такой формой поведения, что мне больше в церковь входить уже не хочется. Мы-то здесь все свои как бы претерпелись, даже внимания не обращаем. Вот. А для людей внешних это все болезнь. Поэтому вот эти слова Христовы, «Я есть дверь», относятся не только к архипастырям, пастырям, диаконам и всеми служителями церковными, но и к каждому из нас. Каждому из нас. Просто мера ответственности разная. Если какая женщина и мужчина в церкви там совершит какой-то неблаговидный поступок, это один соблазн. Если священник этот поступок совершает, это соблазн больше. Так и бывает, что иной священник, он может даже обширный приход разорить полностью настолько, что вот я недавно был в одном селе, местные жители из этого села, где есть храм, ходят в другой храм. Они не хотят даже ходить в тот храм, где служит этот священник. Вот до чего может дойти. И так же и со всеми нами. Мы не должны являться препятствием для людей. Это не значит, что мы должны какой-то особый елейный вид принимать, что-то потакать слабостям человека. Нет. Но мы должны каждого встречать так, чтобы его не отторгнуть. Ни один из нас никому не есть ни судья, ни учитель. Нет. Все мы люди равны перед Богом. И если мы в церковном плане немножко чуть более образованы, чем люди, ничего не значащие, в этом у нас никакого преимущества нет. Потому что это значит, кто-то нам что-то рассказал, или кто-то написал какую-то книгу, а другой ее напечатал, и мы немножко раньше ее прочли, чем этот человек. В чем причина того, чтобы нам кичиться вот этим знанием? Никакое знание к Богу не приближает. Может быть очень образованным человеком, и можно прочесть всех святых отцов и остаться вне церкви. Замечательный пример — Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он прочел всю церковную литературу от древних до настоящих дней и является даже специалистом в этой области. И что? Ну, ему за это дали звание академика. Дальше что? А ничего. А то, что вот мы здесь все собрались и причащаемся, а он нет. Ум, там все с умом в порядке. Сердце далеко отстоит от Бога. Вот и все. Самое главное — это делание. И образование, и понимание церковной жизни — это очень важная вещь. Но это важная вещь только в том случае, если это расчищает дорогу нашего сердца ко Христу. Если это остается просто знанием, некой такой катехизацией, то это не дает ничего. Поэтому нам нужно усердствовать в благочестии. Поэтому, хотя это Евангелие всегда читается на память святителей, каждый из нас должен знать, что это непосредственно относится к каждому из нас. И на нас лежит эта обязанность. Каждый из нас для кого-нибудь станет ли вот этой дверью, через которую он пройдет ближе к церкви, ближе ко Христу, ближе к Царству Небесному. Или эта дверь окажется закрытой, или будет хлопать так, что человек будет отлетать от церкви в противоположном направлении. Вот это и говорит о нашем достоинстве. Почему мы святителя Митрофана прославляем? Христос нас научил дерево судить по плодам. Воронежская земля была пустыня в духовном плане. Там не было даже епископа, не было епархии. Он стал там первым и насадил там церковную жизнь. Он строил храмы, поставлял священников, их учил. Потому что школ тогда таких не было еще. Была только одна единственная, но такого образования регулярного не было. Это все совершил он. И вот с тех пор епархия живет, процветает, епископа меняют. На этой кафедре еще другие были Тихон Воронежский, и там более позже мученики Воронежские также были на этой кафедре. Но он положил это начало. Он, через него пришло огромное количество народа, населявших Воронежскую землю. Из нас никто не епископ. И у нас нет такой задачи, чтобы целую область обратить ко Христу. Но каждый из нас встречается с одним, двум, другим, третьим человеком. И про нас наши знакомые внешние знают, что мы в церковь входим, что мы посты соблюдаем, у нас иконы дома. А соответствует наш образ, наше поведение, наши чувства, наши слова тому образу, который они ожидают от человека церковного, или нет. Или мы стараемся смешаться с толпой и быть такими, как все. Кто все? Люди, которые вне церкви. Нет, мы должны, если чем и отличаться, то благочестием. О том, что такое благочестие, подробно сейчас не буду останавливаться. У апостола Павла это достаточно хорошо изложено. Но даже если человек никогда ничего не читал, он примерно в душе представляет, что такое человек церковный, что такое жизнь святая и каким человек должен быть. И вот нужно нам стараться трудиться над тем, чтобы быть не внешним, а внутренним, соответствовать этому прекрасному образу христианина. Тогда каждый из нас будет дверью. Помоги нам в этом, Господи.